Или пацана, я бисексуал, бля. Сказали, что за это будет дохуя. Хотя это из топы грязно знал я. Накинулись на меня в комментах тогда, тупое быдло, да. К пиндосам куда-то, блядь, туда, к мейкосам, но только не сюда. Я сказал этим уебну, чтобы похуй на их мнение. Они сказали, что отпиздят меня. Я сказал, как нецивилизованно. А что мне Ебон один ответил? Это у нас не поживется никогда. Не поживется у нас, сука, цивилизация. Пизданул, о, стыдно мне, что такое говно ходит по нашей стране. Пизданул, о, стыдно мне, что такое говно ходит по нашей стране. Вот, блядь, за этих мне не сделал я тогда, что цивилизация это гею, бля. Цивилизация для геев, о, цивилизация для геев, о, цивилизация для геев, о. Цивилизация для геев. У нас она не поживется никогда.